«Тот и оно!» — кивнул опивало и добавил. «Только не имей привычки выхватывать из рук чужую рыбу!» Объедало примирительно сказал. «А я думал, ты сырую не будешь есть, а у меня желудок привычный». «Уж как-нибудь сами разберемся», — ответил опивало. «Как нам быть с рыбой, пойманной на дне кувшина?» На этом они окончательно примирились. Тут тропа, по которой шли друзья, привела их под сень грецкого ореха, где сидели несколько человек и закусывали, привязав лошадей к веткам самшитника, растущего рядом. По обличью это были городские люди. Подошедшие поздоровались с сидящими на бурках. Те, встав со своих мест, пригласили их разделить с ними трапезу. Друзья присели. «Путники, куда путь держите?» — спросил Джамхух. «Мы из города Питиунта», — ответили путники. «Отцы города послали нас искать Джамхуха, сына оленя. У нас очень важное дело». «Считайте, что вы его нашли», — сказал Джамхух, улыбнувшись спутником. «И не ошибетесь», — добавил объедало, двумя пальцами подымая жареную курицу и со сдержанной деликатностью отправляя ее в рот. Путники из Питиунта посмотрели на объедалу, удивляясь такому сочетанию мощи аппетита и сдержанной деликатности. «Если перед нами Джамхух, сын оленя, — сказал старший из спутников, — то мы сразу же выложим нашу просьбу, а заодно наши запасы еды и питья, которые мы взяли на неделю, чтобы искать тебя». «И не ошибетесь, выкладывая, — согласился опивало, когда рядом с ним поставили бурдюк с вином. «Вот что, сын оленя, — сказал один из спутников. Наш город издревле прославлен своими базарами, банями, портом, крепостью, храмом великому весовщику и многими другими радующими глаза делами рук человеческих. Здесь всегда жили абхазы, убыхи, гениохи, картвелы, мингрелы, греки и люди многих других племен. Ну и эндурцы, само собой. Они торговали с Византией, с Римом, со скифами и хазарами. Они ловили рыбу, рубили самшит, выращивали фрукты, выделывали кожу, чеканили и занимались всяческими другими ремеслами. Если им иногда и доводилось ссориться, то ссорились ненадолго. И мы не знаем теперь, что с нами со всеми случилось. Каждое племя тянет в свою сторону, а раньше только эндурцы этим занимались. И человек одного племени теперь смотрит подозрительно на человека другого племени, хвалит все свое и чернит все чужое. И жить с каждым днем становится все скучнее и опаснее. Отцы города встревожены. Объясни ты нам, ради великого весовщика, что же случилось со всеми нами? И как помочь людям нашего города снова обрести мир и доброжелательность между племенами? «Порча пришла к вам», — сказал Джамхух. «А может быть, и не только к вам. Люди потеряли главную цель человека — быть угодным нашему Богу, великому весовщику нашей совести. Его весам нечего часто взвешивать, и он грустит на небесах. Народ не может жить без святынь, — рассуждал Джамхух. Вера в главную святыню порождает множество малых святынь, необходимых для повседневной жизни, святыню материнства, святыню уважения к старшим, святыню верности в дружбе, святыню верности данному слову и тому подобное. И когда теряется главная святыня, постепенно утрачиваются и все остальные, и на людей нисходит порча. Люди начинают ненавидеть друг друга и угождать только себе или тем, кто сильнее их, чтобы еще лучше угождать самим себе.